Меня обступили со спины. Руками не трогать, попросил я. Ничего себе, это Пит. Вот херня, это Джек. Стажер, это в России так умеют, Индик, сказал дядюшка Сью. Рабочая модель. Мирослав, где ты так умудрился? В городе. Я так и стоял с задранной футболкой. Начался бой, потерял сознание. Тот робот, доктор, выволок меня с поля боя и подсадил эту штуку. Мир меня зовут, только им не говори. Потом выбрался из города, попался к дракониду. Он отвлекся, я всадил в него пули и прижал к ране зерно хлебного дерева. Ну а потом вы знаете, ты потратил семя на драконида, удивленно воскликнул Джек. Ну ты, парень, даешь. Выбора не было. Это точно не боевая модель? Спросил сержант. Дракона ты валил умеючи. Нет, не боевая. Это Кира. Боевые толстые, и оплетают все тело. Этот мелкий, похож на рабочего. В голосе девушки звучало сомнение. Стажер, опусти майку и садись, попросил дядюшка Сью. Вы все молчите о том, что видели. Ни намека, ни слова. Все меня поняли, узнают все равно, но чем дольше будут молчать, тем лучше. Это можно снять? Спросил я. Я тебе мешаю то чем? Возмутился Мира. Если Индик покинет тело носителя, то носитель гибнет, ответила Кира. Без вариантов. Вот видишь, если это боевая модель, то парню крышка, сказал сержант. Убьют, а Индика пересадят генералу какому-нибудь. Или рабский ошейник оденут. Бояре Аркайма боевого Индика не потерпит. Слушай внимательно. А если научный, тогда пересадят ученому, ответил Пит. У нас профессор был, у них в семье Индик есть, передается в наследство. Им царь за заслуги перед отечеством пожаловал. А Индика сняли с эльфа-техника, когда те свой транспорт около портала разбили. А если такой, рабочий, рабочий то кому нужен? Кира, что скажешь? Рабочие индики чаще всего встречаются, достать их дорого, конечно, но не проблема, ответила девушка. А что он может? Поинтересовался дядюшка Сью. Поздравляю, Мирослав, проживешь чуть дольше. Только что тебя приняли в команду. Сейчас решение озвучит. Сильнее, быстрее, умнее. Память больше, движение точнее. Начало перечислять Кира. Машину водить лучше сможет, мелочи разные ремонтировать, если научить. Стрелять точнее будет. Слышать и видеть дальше. Маг или воин его уделают все равно. Тренированный боец тоже, низкоранговая. Тогда что же мы беспокоимся? Поднял брови дядюшка Сью. Пусть остается в команде. Механик-водитель лишним не будет никогда. Предлагаю голосовать. Вдруг сказала Кира. Голосуем. Дядюшка Сью бросил недовольный взгляд. За и против, воздержавшихся не будет. Я за, за. Неожиданно сказал Джек. Он нормальный парень, хоть и русский. Против. Не поддержал его брат. Он все же русский, что от них ждать можно? Против. Бросила Кира. Не в обиду, Мирослав, но мой голос против. Дядюшка, помнишь про два голоса у меня? Я пользуюсь этим правом сейчас. Помню. Буркнул дядюшка. Без обид. Отозвался я, не глядя на Киру. Звериная ненависть, иногда проглядывающая в девушке, меня пугала. Выгонит, пойду продавать семена хлебного дерева, как-нибудь да проживу. Ты не прав, наверное. Сержант смутился, выдержал взгляд Киры. Я за. Мирослав себя с плохой стороны не проявил. В бою держался стойко. Ни предатель и ни трус. Я за. Мирослав, ты тоже голосуешь. Дядюшка Сью смотрел на меня, отведя глаза от так и лежавших на столе контейнеров. «Решаешь остаться, оставайся, уйти, уходи, не вздумай уйти, возник Мира, один не выживешь». Надо же, как его мнение изменилось. А там, около заброшенного города, предлагал убить и захватить машину. Ситуация изменилась. «Я хотел бы остаться». Ну вот и решили. Дядюшка сгреб со стола контейнеры с семенами. Все переглянулись. «Мое решение такое». Дядюшка Сью вдруг резко изменил тон, словно экскаватор лязгнул ковшом. Информацию об украшении стажера не афишируем. Стажер работает у нас так же, как и работал до того, его доля и должность пересмотрим согласно его успехам. Сейчас же все расходимся отдыхать. Долю выдам каждому, когда продам семена. Не пропейте сразу в кабаке. Я заглянул в комнату, собрал смену одежды, отправился в душ. Стянул с себя пропитанные пылью и потом тряпки, в которые превратилась моя одежда. С наслаждением вымылся, до скрежета. Мир к душу отнесся наплевательски, вода Индику не мешала. Даже посоветовал принять контрастный, взбодриться перед сном. Вышел, столкнулся в коридоре с Кирой, которая ждала очереди в душевую. Девушка отвернулась. низкоранговая, мир зациклила на Кире. Взаимная неприязнь, что они не поделили-то с самого начала. То, что я винтовку у нее отнял, так не надо было на меня оружие наставлять. Прошел в свою каморку, бросил остатки одежды под тумбочку. Завтра выброшу в мусорный бак, куплю новую. Разделся, вытянулся на кровати, прикрыл глаза. Ну, объясняй, что вы не поделили. Ты же прочитал мои мысли. У нашей подруги заглушенная метка, контролирующая имплантат. Она, Мирослав, была слугой тварей, похожих на драконидов. Помнишь обезьян, прислуживавших той большой ящерице? Метку заглушили плохо, я ощущаю слабый сигнал. Самка эта низкого ранга, каким-то образом сумевшая обмануть метку и сбежать, думает, самая умная. Но на каждую умную найдется мира, который эту метку может активировать. Хочешь личную служанку? Через полчаса она закончит мыться и придет к тебе в комнату. И с радостью сделает все, что ты скажешь, и даже больше. Нет, Мира, твое предложение отвратительно. Ты не прав, Мирослав. Девушка ненавидит нас. Будут проблемы, но решать их таким образом нельзя. Мирослав, метку видно. Рано или поздно, самку взломают. И тогда она будет служанкой кого-то другого, не такого доброго, как мы. Берем ее себе, пока не увели. Я аж подскочил в кровати от такой логики. Нет, Индик — это явно искусственный интеллект, принимающий самые простые решения. Вычислительных мощностей не хватает, не иначе. То давай всех убьем, то давай из девушки сделаем рабыню. Главное, чтобы потом неприятностей не было. Может убить вообще всех, превентивно, так сказать. Мирослав, если ты так беспокоишься о девушке, будь ей хорошим хозяином. Странно, почему вычислительных мощностей хватает, чтобы издеваться, покопаться в настройках. Ну-ка, открой мне меню управления, Мира, буду тебя изучать, не только ж тебе во мне копаться. Меню управления заблокировано до достижения личностью достаточного уровня развития, казенно ответил мне Мира. Сон как рукой сняло, я задумался. Мир — рабочий индик, да как бы не так. Кира говорила, что индики не умеют общаться с носителями, а мой умеет, и меню управления у него есть. Только он меня туда не пускает. Это не рядовой работяга. Я умею маскироваться. Заметно, что умеет. Жаль, в комнате нет зеркала. Посмотреть, как же он сейчас выглядит. Как надо. Что включает в себя развитие личности? Спросил я. Качественный процесс становления духовных, физических и психических сил носителя, обеспечивающий развитие его потенциала. Мира, духовное становление личности – это взять под контроль девушку, сделать ее рабыней. Ты мне это предлагаешь? Низкоранговая самка станет рабыней так или иначе. Развитая личность это понимает без моих подсказок и проявит возможную ответственность, не допуская, чтобы самка попала в плохие руки. Я откинулся на кровати, глядя в потолок. А возможно ли эту метку убрать? Невозможно без физической гибели обладателя метки. Твари заботятся о своих слугах. Ты их тоже не любишь? Не люблю. Нельзя лишать человека свободы воли. Самка закончила принимать душ. Приступить к процессу разблокирования метки, это займет не более получаса. Достал. А тебе самому что для развития нужно? Мирослав, нам необходимо нарастить симбионты защиты от ментального воздействия. Что это такое? Два модуля, не позволяющие вмешиваться в твой процесс принятия решений. У нас их нет. Твой разум открыт. Я могу защитить тебя лишь от простейших воздействий. Как это сделать? Найти симбионты и приложить ко мне. Я сам размещу их в нужном месте. И где мы можем их найти? Не знаю. Такие симбионты я не могу вырастить самостоятельно. А какие еще симбионты есть? Информация закрыта. Дежурно ответил Индик. В коридоре прозвучали тихие шаги. Кто-то шел мимо двери. Остановился, постоял, негромко вздохнул. Человек стоял рядом с дверью, и вздох был женский. Женщина. Кира, ты что наделал? Если бы в своей голове я мог орать, то это выглядело бы так. Мирослав, я не сделал ничего. Пожалуйста, успокойся. Если это ты, Мира, если это только ты. Пистолет у меня так никто и не забрал. Миг, и оружие оказывается в моей руке. В следующий миг я прижал ствол к подбородку и взвел курок. Указательный палец выбрал слабину спускового крючка. Остановись. Если Мира думает, что у меня не хватит сил, как его там, духовного развития, выжать спуск до конца. Хватит. Я вдруг понял это. Я не хочу становиться похожим на ту двухметровую ящерицу. Каким бы я ни был, слабым, глупым, трусливым, я хочу оставаться самим собой. Мира, если ты когда-нибудь задумаешь сделать кого-то моим рабом, начни с меня, ладно, бери под полный контроль, отключай мне голову и занимайся чем хочешь, я не хочу это видеть и знать. Мирослав, успокойся, я не могу мешать твоим осознанным действиям, зато можешь трахать мне мозги. Мирослав, я прошу прощения, такого больше не повторится. Я осторожно отпустил спусковой крючок, механически передернул затвор, подобрал выскочивший патрон, извлек магазин, доложил патрон туда, вставил магазин обратно, прижал большой палец к ударнику и спустил курок, убрал пистолет в кобуру, кобуру сунул в верхний ящик тумбочки. «Стажер, ты чем там занят?» — раздался в коридоре презрительный голос Киры. «С оружием играешь? Тебе показалось», — буркнул я. «Спокойной ночи, ну-ну». Глава 10. За следующие дни Кира меня достала, Джек подуспокоился в моем отношении, и даже начал объяснять назначение того или иного инструмента, которые я таскал ему из ящика. Наверное, общие события нас сблизили. Его брат все больше молчал, а вот Кира превзошла саму себя. Куда бы я ни шел, девушка стремилась оказаться рядом. Делала вид, что занимается своими делами, следила за мной, здоровалась вежливо, но... «Стажер, куда понес поднос, не урони. Стажер, подай чашку. Да нет, не ту, вот ту. Быстрее». Стажер опять перепутал отвертку и гаечный ключ. «Стажер, кто так водит машину? Стажер, не ходи по ангару в рваных штанах. Стажер опять забыл выключить свет в туалете». Слова не самые обидные, но в глазах окружающих реплики девушки придавали мне образ растерянного дурачка. Мира помогать не спешил, предоставив заниматься низкоранговой самкой самому. В конце-то концов, Индик предлагал взять самку под контроль, носитель отказался. «Вот теперь мучайся, носитель». Конечно, ни о каких уроках не могло быть и речи. Первый же урок прошел скверно, Кира 2 часа рассказывала про виды оружия, даже не дав подержать пистолет, и ехидно комментировала мою тупость. В столовой потешались над бесплатным спектаклем, который каждый раз устраивала девушка. Более того, люди начали встречать меня с ухмылками, шутки Киры звучали уже из других уст других людей. Общее вечернее чаепитие, которое проводил дядюшка Сью, превратились для меня в кошмар. По настоянию Киры, оружие носить в ангаре мне было нельзя. Поймал Киру вечером в коридоре, попытался поговорить. «Добрый вечер», — мирно сказал я. «Добрый вечер», — ответила Кира, остановившись. «Что с тобой творится?» «Со мной ничего», — пожала плечами девушка. «Слушай, зачем эта война?» — в лоб спросил я. «Что я тебе сделал плохого, а что хорошего?» Я ощутил, как краска бросилась в лицо. «Успокойся, пожалуйста, я спокойна. Ты ведешь себя так, словно я тебя чем-то обидел. Если это так, я хочу узнать, чем. Ты ошибаешься. Послушай, я не враг тебе и никогда им не был». Начал говорить я, и вдруг понял, что доказательств-то у меня нет. Что ей предъявить? Скажет, что глупый стажер сам придумывает себе проблемы, и к ней пристаю по пустякам. Знакомых у нее тут больше. В столовой каждый улыбается, так и норовит пары фраз перекинуться. «Получу в морду за ангаром. Самка нас боится», — лениво сказал Мира. «Мы напоминаем ей хозяина, но хозяином не являемся». «Да, видно, что-то загнался». Я улыбнулся, холодно разглядывая девушку. Та ответила мне невинным взглядом. В остальном дела шли хорошо. При помощи Мира научился управлять грузовиком и фурой, использовал технику на всех режимах. Даже дотащил до дороги прицеп с контейнером. Премиальных оказалось неожиданно много. В первую очередь, я выкупил у дядюшки Сью очки и наушники, а потом пошел тратить деньги дальше. С лихвой хватило на 2 комплекта одежды, лучшего качества, чем та, что была на мне в городе. Флиски, куртки, рабочий комбинезон по размеру, штаны, новая обувь. По настоянию Мира купил комплект гражданской одежды, штаны, рубашку, пиджак с высоким воротом, черно-алый шейный платок. По настоянию же Мира я отправился в книжную лавку, неприятно поразился ценам и скудности ассортимента. Нашлось только 2 брошюрки. Впрочем, оказалось, что книги можно заказывать, привезут из столицы, а то из другой планеты. Выбрал согласно продиктованному Джеком списку, еще раз неприятно поразился цене на доставку, но махнул рукой, делать нечего. Натолкнулся на удивленный взгляд продавца и вспомнил, что тут принято торговаться. Цену сбил на треть, что сам для себя посчитал отличным результатом. А теперь давай в библиотеку. Поищем, что и когда тут проходило. Я загрузил мешки с одеждой в шевик, сел за руль и покатил в сторону центра. Библиотека слева от ратуши, В суровом на вид двухэтажном здании из каменных блоков. Суровость портили большие окна, забранные в цветные витражи, фальш-колонны по фасаду, алая черепица на крыше и треугольный козырек над крыльцом с выбитыми в старинном металле странными символами, которые прочитать я не смог. Вроде и латиница, только начертания букв незнакомые. Дом культуры в провинции. Только не хватает объявления о дискотеке по пятницам с диджеем из столицы. Спешите, не пропустите. Воспринимать чужую культуру через собственную нередко вызывает опасные ошибки. Мирослав, предупредил Мира, буду иметь в виду. Толкнул тяжелые дубовые двери, вошел внутрь. Прямой коридор уходил вглубь здания, на полу наборный паркет из дерева. На стенах, оклеенных уютными зелеными обоями, висели картины, в нишах стояли статуи. Возле меня налево гардероб, три куртки и длинное пальто болтаются на плечиках. Направо стойка, администрация, стол, обитый зеленым бархатом. На столе экран компьютера и клавиатура, за столом удобное мягкое кресло. К стене позади прилегает большой книжный шкаф с открытыми полками. Возле шкафа спиной ко мне стоит старушка и водит пальцами по корешкам книг. Одета в простое платье, теплую кофту ниже пояса, на голове веселые кудряшки. «Минутку, молодой человек», — сказала старушка, не отрываясь от своего занятия. «Бабка-маг», — взвыл в голове Мира. Я дернулся к пистолету, остановил руку. «Не обязательно хвататься за оружие», — произнесла старушка. Ее пальцы скользили по корешкам томов, нежно, едва касаясь. «Прошу прощения», — я вытянул руку вдоль тела, для надежности сжал в кулак. Старушка со вздохом сделала шажок назад, повернулась. «Милая бабушка, лицо в морщинах, носит круглые очки в проволочной оправе. А вот глаза не по-стариковски внимательные, не усталые, умные. Что вы хотели? Убей ее немедленно. Всех убью, один останусь. Давай поспокойнее». Мира замолчал. «Что-нибудь почитать?» — ответил я. «Разумно прийти в библиотеку, чтобы что-нибудь почитать, Мирослав». Старушка улыбнулась. «Вы знаете мое имя? Вот это уже удивительно. Иногда кажется, что в городе меня каждая собака знает. Тот самый стажер по имени Мирослав, который свет в туалете не выключил. Спасибо, Кире. Что? Конечно. Я же читаю газеты. Не так давно на дороге появился новичок из мира, называемого землей. Принял местное имя Мирослав. Отбился от тварей с обочины. Работает в гараже у дядюшки Сью. Участвовал в экспедиции за семенами хлебных деревьев по заданию боярина Голубкова. Умудрился потеряться в городе, но бравые воины полковника Дукаса спасли несчастного паренька и доставили в Аркаим. Не так все было, запротестовал я. Молчи больше. Впрочем, то, что написано в газетах, оспорить сложно. Начал я изворачиваться. Звучит как оправдание, конечно, только лучшего съезда с тем и так быстро не придумать. Простите, мы не знакомы. Как ваше имя? Лучше бы спросил, как к ней обращаться. Мое имя Джилит. А как я могу к вам обращаться? Гранд Леди Джилит. Леди будет достаточно. Леди, а как мне получить книги? Вам лучше спросить у библиотекаря, Мирослав. Вот он идет, кстати. А вы кто? Меня как пыльным мешком по голове ударили. А я маг при дворе государя Аркаима. Гранд Леди Джилит Тригард. С конца коридора к нам рысил худой, как цапля, мужчина в черно-зеленом сюртуке. Лысоватый, с худым обеспокоенным лицом. «Что вы тут делаете?» – спросил, и даже отступил на шаг. «Ой, дурак, когда мы с моим мужем, Саймоном Тригартом, попали на Аркаим, я работала в библиотеке. Потом карьера, магия – это вот все. Я люблю Даршит и возвращаюсь сюда иногда. Тут очень красивые сады и нет суеты больших городов сети. И иногда я присматриваю за библиотекой. Леди, мы нашли книгу». Библиотекарь добежал до нас, остановился рядом, переводя дух. «Рабы поставили том на другую полку. Нашли. Замечательно», — скривилась гранд-леди. «Я сколько раз говорила вам, наймите нормальных слуг, у рабов разум не способен к сложным действиям. Леди, этот вопрос решаю не я». Библиотекарь едва не рухнул на колени, заламывая руки. «Загляну к боярину Голубкову сама, значит». В голосе старушки показался металл, но, повернув голову ко мне, добавила куда мягче. «Рада знакомству, Мирослав». Гранд-леди Джилит развернулась и вышла за дверь. Когда дверь за старушкой захлопнулась, библиотекарь медленно выдохнул, моргнул пару раз. «Вы тут по какому делу, молодой человек?» «Мирослав», — поинтересовался он, утирая пот с залысины. «Мне нужно ознакомиться со сводками грузов, проходящих таможенный терминал Даршита. За последние 100 лет, 100 лет, 2 монеты за 3 часа, 10 монет оставляете в залог. Если желаете получить копию таможенных книг, то выдать могу только под грамоту за подписью боярина Голубкова, и это будет стоить 200 монет. Мне только ознакомиться и выписать данные. Это разрешено, записывать разрешено, но делать копии книг платная услуга. Я не стану делать копии без вашего разрешения. Тогда пройдемте в читальный зал. Библиотекарь приходил в себя, в глазах появилась надменность, спина распрямилась. Маленький человек снова оказался начальником в своем маленьком мирке. В читальном зале на столик передо мной положили два больших тома из скрепленных на пружине листов и еще один том, поменьше, который только начали заполнять. Листая с конца внимательно, потом изображая скуку, я буду записывать и анализировать. Так и сделал. Для полноты образа даже выписал на бумагу грузы, которые могли бы быть интересны дядюшке Сью: оружие, боеприпасы, запчасти. Просидел до вечера, вышел уже в темноте. На пороге ратуши гранд-леди Джилит выговаривала Макарию. Мак-астролог стоял, понурив голову, и мелко дрожал. Со страха, не иначе. Гранд-леди тут или сильно уважали, или столь же сильно боялись. Узнать бы, о чем они разговаривают. Ну-ка, в ушах стрельнуло. В мое время маги такими не были. Обманчиво мирно сказала Джилит. Наступили новые времена, гранд-леди. Звезды тоже указывают. «Замолчи, неуч», — рявкнула Джилит. «Если бы моя мать узнала о таком, как ты, она была бы очень расстроена, что искусство используется так, очень расстроена». Джилит отвернулась, сошла по ступенькам. Охранник распахнул перед старушкой дверь роскошной машины. Гранд-леди царственно уселась туда. Дверь захлопнулась. Охранник обежал автомобиль по кругу и сел в другую дверь. Машина тронулась с места, свернула на улицу. Макарий злым взглядом следил за отъезжающим авто, сжимая кулаки. Потом взгляд мага-астролога коснулся меня и сделался еще более злым. Я пожал плечами, сел в шевик, завел мотор. В гараж вернулся уже в полной темноте. Дождавшись, пока я улягусь на кровать, мира выдал. Просмотрел я эти книги. Тащат они в свой мир гадости много, конечно, но это не наше дело. Нужные нам симбионты проходили через таможню 7 лет назад. Хорошие новости, что добыли их в мире по соседству, называемом Пилариат, продали как средство усиления ментальных способностей для магов. Плохие новости, в Пилариаде обитают существа, которых местные называют сирены. И эти существа умеют брать под контроль разум. Получается замкнутый круг. Чтобы добыть защитные симбионты, надо лезть в мир, где защитить могут только защитные симбионты. Как же защищаются местные? Когда мы проезжали через Пилариат, сержанту было достаточно очков и наушников. Глубже в обочину это не сработает. И что же делать, когда будет очередная экспедиция в Пилариат? Падать на хвост и искать симбионты, а потом бежать оттуда со всех ног. Есть ли еще какие-то способы защиты? Мое прямое управление, как в городе драконидов, тебе не понравится. Либо самому становиться сильным магом, как бабка. Как же местные живут во всем этом кошмаре, когда каждый маг способен взять тебя под контроль? Мирослав, каждый маг не может. Существуют ограничения. Чтобы преодолеть волю подготовленного человека, нужны десятилетия тренировок, редкие биотехи или сильные существа обочины. Тот, в городе, имел биотех драконидов. Макарий Неуч, леди Джилит слишком умная для таких занятий, а сирены – это редкие биотехи у существ с обочины, как я понимаю. Откуда ты знаешь? Хотя нет, не отвечай. Я понял, верно. Информация закрыта. Спи. Разбудил меня гудок будильника. Гараж жил своей жизнью. Таскали грузы в другие миры, ремонтировали технику. На пару с Джеком сгонял фуру в Вальхон. Получил немного монет в копилку. С Кирой старался не пересекаться. Жизнь входила в колею. Поездки. Обслуживание техники. Учеба. Пиво в баре каждый третий выходной. Дядюшка Сью к нам не присоединялся, хотя против отдыха персонала не возражал. Братья дрессированные, пьяные за руль не полезут. Мира категорически высказался против пива. Не хочу тратить ресурсы симбиантов на вывод отравы из организма. Посмотри цену медицинских симбиантов. Посмотрел, пить резко расхотелось. А вот за посещение бара Мира высказался категорически за. Иди и общайся с людьми. Ну, я и пошел общаться. Услуга «трезвый водитель» существовала и в этом мире. Не пил обычно тот, кто последний нарушит дисциплину, ну и я, стажер. Постепенно появились знакомые. Неожиданно сошелся барменом. Сухощавый Изя делал мне большую чашку чая со льдом. Вкусно, пить долго можно, пока соседи по столику цедят пиво с солью. познакомился с соседями по комплексу, из ангара 249, толстяк Ингвар, механик-водитель, и худой как жертв стрелок Велимир. Ингвар управлял десятиосным грузовиком Рокот-26, Велимир сидел за пулеметом. Вооруженный грузовик, для дальних путешествий, прорвется через не очень широкую обочину в одиночку, доставит и вывезет грузы. Услуга рискованная, но востребованная и дорогая. Ангар 249 не бедствовал. Мы сидели за столом, я пил ледяной чай, остальные пиво. Только что рассказали свежий анекдот, и настроение стало замечательным. Мне было спокойно и уютно. Мира прятался под флиской, Велимир объяснял Питу, как настроить пулемет для стрельбы по быстро движущимся целям. Ингвар посыпал солью пенную шапку в пивной кружке, а Джек выбирал из блюда с закуской наиболее аппетитную гренку. За соседними столиками располагался народ. Негромко переговаривались, вперемешку местные жители и такие же новички, как и я. В Даршите было удивительно много новичков, и не только с земли. Были из других миров, где пока что не было дороги. Официантка ловко разносила по столам кружки с пивом, гремели монетки, упившиеся отправлялись проспаться в теплый сарай. Хотя на город наступала весна, на улице все еще было холодно. Разговоры смолкли. «Привет, красавица!» — крикнул темноволосый парень. Бандана на шее и распахнутая куртка придавала ему лихой вид. «Привет!» — Кира хлопнула по подставленной ладони, нашла взглядом сначала Пита, а потом меня, и двинулась к нам, отвечая на многочисленные приветствия. «Куда ни приду, там стажер чая хлещет», — громко сказала Кира. «Вот мне бы так, и чтобы тоже деньги платили. Ребят, довези до гаража, чудо. Кто опять в туалете свет не выключил?» За соседними столами заулыбались. Минимум половина народу, собравшегося тут, бывали в гаражной столовой. Слухи о том, что сестренка Кира низводит слишком много о себе возомнившего стажера, разошлись по публике. «Ты», — резко ответил я. «Кира мне откровенно надоела. Не вступай в открытый конфликт», — предупредил Мира. «Потом будешь во всем виноват. Стажер, ты меня ни с кем не перепутал?» — спросила Кира, сузив глаза. «Это ты меня с кем-то путаешь, Кира. Мое имя Мирослав. Постарайся запомнить. На этом и закончи». Я и не собирался продолжать. Все испортил Ингвар, уже накидавшийся пивом. «Хватит вам сраться уже», — произнес толстяк громко, продолжая посыпать пенную шапку в кружке солью. «Вы как дети малые, живите дружно. Стажер, давай кружечку пива за примирение. Ему еще вас до гаража вести», — буркнула Кира. «Слышал, стажер? Кира, у тебя есть друзья», — резко ответил я. «Вижу их много. Почему ты не общаешься с ними так же? Выбери себе кого-то другого. Он будет рад, и я тоже». Глаза девушки полыхнули нешуточной ненавистью, направленной на меня. Разговоры затихли. Со всех сторон я ощущал направленные на нас взгляды. На меня, на Киру, снова на меня. Я продолжал сидеть, как ни в чем не бывало, потягивая чай и глядя на девушку с легкой улыбкой. Улыбаться-то не хотелось. Хотелось заорать девушке в лицо, что я тебе сделал-то, швырнуть о пол кружку. Но это бы выглядело глупо. Да, глупо, согласился Мира. Дернет руку к оружию, стрелять не смей, падай на подстол. Девушка хвататься за пистолет не стала, отвернулась, ушла к стойке, взяла коктейль, который ей намешал добро улыбающийся бармен. Конфликт и завидел, конечно, и теперь стремился успокоить девушку. Ему конфликты в заведении ни к чему. Кира присела за стойкой к нам спиной. Вот еще гости пожаловали. Макарий вальяжно вошел в бар, огляделся, поздоровался со знакомыми. Заметил Киру и важно прошествовал к ней, с легкой улыбкой на лице. Облокотился за стойку, спросил что-то. Кира неохотно ответила, но не отодвинулась. Макарий улыбнулся снова, начал говорить. Девушка отмаливалась недолго и вскоре начала отвечать. «Низкоранговая», — сказал Мира. «Пусть ее. Может успокоиться, не успокоиться, будет только хуже». Пожав плечами, я встал и вышел из бара, глотнул ночной прохладный воздух, посмотрел на миллионы звезд, высыпавших на небе. Захотелось пройтись, гулять по городу, ни о чем не думая. «Хочется, делай, а люди доберутся как-нибудь». Я пошел вдоль по улице. Навстречу попадались прохожие, спешащие по делам. Даршит знаменит не только садами. Город расположен рядом с большим грузовым терминалом, работающим круглые сутки. Народ уже и забыл, что такое режим дня, грузы принимают и отправляют постоянно. За нами идут, не оборачивайся пока, еще десяток шагов, вот сюда, а теперь резко обернись. «Привет, Макарий», — сказал я в лицо спешащему за мной Макарию, держащему за руку Киру. Девушка выглядела равнодушной, даже голову в сторону отвернула, не желая видеть неумеху стажера. «И тебе привет, стажер Мирослав», — поздоровался городской маг. Я посторонился, давая парочке место пройти. Только вот они дальше не пошли. Кира осталась на месте, а Макарий отпустил ее руку и сделал пару шагов ближе. «Я заметил, что у тебя на спине что-то странное. Я маг, я могу видеть такие вещи, не специально, могу», — он говорил уверенно, вкрадчиво, «и оттого мне сразу не понравился». «Правильно, что не понравился. Неуч думает, что нескоранговая самка ему поможет. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Он может понять, что ты нечто необычное». «Нет, конечно, если ты сам лишнего не сболтнешь. У меня на спине куртка», — ответил я. «Я же вижу», — покачал головой Макарий. «Нечто биомеханическое. Я не готов сказать, что. Ты новичок, ты не знаешь, как могут быть опасны биомехи, неуч». Макарий сделал еще шаг ко мне. Я невольно отступил. «Скажи, как ты чувствуешь себя в последнее время? Кружится голова, тошнота, странные желания, плохие сны, а вот сейчас он пытается в магию». «Мирослав, не смотри в глаза». Я опустил взгляд, сконцентрировался на пуговице на груди мага. Пузатая такая пуговица, большая, истертая от частого использования. Это биомех влияет на тебя. Он пытается подменить твои желания своей программой. Ты держишься, молодец. Это здорово, что ты продержался так долго. Но биотехи сильны, и в один момент окажется, что твоих сил недостаточно. Я могу тебе помочь, бесплатно. Дай мне посмотреть, что это. В задницу себе посмотри. Нет, не стоит, — улыбнулся я. Макарий сделал шаг, другой, приближаясь ко мне. Я положил руку на рукоять пистолета. Кира умеет стрелять лучше, но маг-астролог перекрывает девушке прицел. Кира сделала маленький шажок в бок. Я отзеркалил движение. Макарий снова оказался между нами. Еще шажок, я снова отзеркалил, держа ее взглядом. Девушка поняла, показала мне пустые руки и равнодушно уставилась в небо. Маг замер, отступил на шаг назад. Все вкрадчивое добродушие куда-то испарилось. «Ты пожалеешь», — зло выдохнул Макарий. «Возможно», — ответил я на это. Глава 11. Второй раз в библиотеку я заглянул по настоянию мира. Нужно больше узнать о том месте, где мы оказались. Поздоровался вежливо с библиотекарем. Библиотекарь сидел важный, как птица-секретарь. Меня узнал, позволил себе приветливую улыбку. Выслушал, что меня интересует, даже пару книг посоветовал. «Скажите, а вот эта штука», — я указал на компьютер, — «у вас нет книг в электронной форме?» Библиотекарь посмотрел на меня удивленно. «Нет, конечно, книга должна быть книгой, иначе какой в этом толк, и в самом деле», — ответил я. Набрал литературы, оплатил, расположился в читальном зале и принялся изучать. Ну как изучать, литературу читал мира через мои глаза. Я делал скучающее лицо и листал страницы, а потом Индик выдавал мне сжатую информацию по прочитанному. Аркаим представлял собой монопланетное государство, не распавшееся на удельные княжества из-за близости мира сирен. Может, и хотели бы разбежаться по удельным углам знатные бояре, да куда там. Мелкие княжества сирены сожрут быстро и с особым аппетитом. И, из-за постоянной угрозы Спилриада, Аркаим вошел в политическую орбиту влиятельного межпланетного государства Светлое Царство. Три планеты, Китиш, Смородина, Калин, объединены общей культурой, законами, армией и социальным укладом. Названия показались мне знакомыми. Мира, на Земле я слышал о подобных местах. Город был в земной древности. Ничего удивительного. Через окраину и города проскакивали, и континенты. Так что же, там живут люди из прошлого Земли? Мирослав, предложу отложить исторические исследования и сосредоточиться на современности. Разбогатеем, закажем монографию по поводу того, как все получилось. А ты можешь сказать что-то на эту тему? Информация закрыта. Понял, давай дальше. Я перелистнул очередную страницу. Политическое устройство Светлого Царства — очень конституционная монархия. Наверху властной пирамиды сидит царь, который за все отвечает, но ничего не решает. Правит Боярская дума, набранная из представителей дворянских родов, а выбирает их туда простой народ, обычным большинством голосов. Человек из простонародья сам в думу не пройдет, но вот кандидата выставить он может запросто. Лет 50 назад Светлое Царство и Аркаим схлестнулись с сиренами намертво. Выстояли, конечно, иначе б судьба у меня после попадания сюда была другая, незавидная. С тех пор началось сближение государств. И там в войске стрельцы, и там правят бояре, заседают в думе, и там думские дьяки и разного рода приказы, посольский, ученый, военный. Государь Аркаима Славомир I всецело следовал в кильватере политики своего старшего брата, пресветлого царя Бориса II. Стрельцы Светлого царства квартировали на Аркаиме, стрельцы Аркаима сопровождали торговые караваны царства. Среди детей бояр Аркаима существовала мода жить и учиться на китеже, а царская знать частенько захаживала на Аркаим. Нередки были браки между детьми царских бояр и аркаимской знати, ни та, ни другая сторона не рассматривала это как нечто зазорное. Светлое царство относилось к Аркаиму не как к колонии, а как к загородному имению, куда приятно приехать на отдых. Поддерживали, помогали, в чем-то даже уважали. Бояре Аркаима стояли в табеле о рангах на тех же ступенях, что и царские бояре. С сиренами отношения не сложились сразу. Почему-то я представлял себе, что сирены живут только в Пилориаде, облюбовали себе мирок и поют там свои песни над барханами. Нет, не так, у сирен есть и огнестрельное оружие, и биомехи, и большие города на Пилориаде. Мало того, сирены частенько захаживают в гости в соседние миры. Недалеко, несколько порталов в ту и другую сторону от центрального мира. Основное оружие сирен било по человеческому разуму. Различного вида галлюцинации, зрительные, слуховые, обонятельные. Кошмарные сны, сводящие с ума. Пение, заставляющие солдат поворачивать оружие друг на друга. Верные слуги с промытой головой. Спящие агенты с зашитыми в мозгах приказами, просыпающиеся в нужный хозяевам момент. Известны несколько миров, где сирены облюбовали себе гнездышки. Пилориад один из таких миров, считающийся самым опасным. Понятно, что машины там не останавливались. Остановишься, мигом голову промоют. Самих сирен тоже нигде не жаловали, хотя и терпели. Кое-где удалось наладить обмен товарами, но не здесь. Сирены с Пилориада договариваться не хотели, они хотели промывать мозги и править миром. Окрестные жители не хотели чужой власти и промывки мозгов, сопротивлялись как могли. «Сейчас тебя толкнут». «Что?» Столик толкнулся, я едва удержал книгу от падения. Поднял взгляд. Перед столом стояла девушка, яркая блондинка, в футболке и приталенной серой курточке, в узкой черной юбке. Среднего роста, фигурка стройная до худобы. Волосы уложены в строгую прическу, на щеках ямочки, как после улыбки. Милая, приятная девушка, готовая поболтать и посмеяться над шутками, если те будут не слишком пошлые. «Извините», — сказала милая девушка, улыбнулась и посмотрела на меня большими голубыми глазами. «Не стоит, все хорошо». Я положил книгу на стол. «Вы не ушиблись?» «Нет». Девушка снова улыбнулась. «А ты кто? Я тебя раньше не видела. Как тебя зовут?» «Мирослав», — представился я. «В гараже механиком работаю». Взгляд девушки упал на стопку литературы на столике. Книги по истории, политическое обозрение, подшивки газет за последние 10 лет. «Согласен, странный набор для механика. Ты из новичков, тот самый Мирослав, что отбивался от стаи тварей обочины и был в заброшенном городе. А во, ты должен мне рассказать». Она сдвинула стопку книг на край и села за стол напротив меня. «Вот, рассказывай, как все было. Меня Лена зовут, кстати. Девчонка маг», — предупредил Мира. «Слабенький, но маг. Лишнего не болтай». Не болтать лишнего оказалось сложно, голубые глаза смотрели на меня с таким восторгом, а девушка была столь мила. Вытянула она из меня почти все. Сцена с драконидом ее заинтересовала. «Ты не простой парень», — Лена покачала головой. «Справиться с их офицером чрезвычайно сложно. А какой он на вид был? Ну, ящерица, в металле вся, такой вот здоровый, на двух ногах. На глазах очки были, и рога на голове, светились зеленым. Точно, высший офицер». Казалось, что Лена немедленно захлопает в ладоши. «Мирослав, я чувствую себя обязанной угостить тебя кофе. Сейчас принесу». Она упорхнула в коридор, вернулась с подносом, на котором стояли две чашечки с кофе и горкой лежало печенье. Поставила поднос на стол, мило улыбнулась, глаза ее на миг стали внимательные, давящие. Недолго, в следующий миг девушка улыбнулась и задорно посмотрела на меня. Она нас просканировала. «Что мне делать?» Я ощутил чудесный аромат кофе. На Аркаиме раньше кофе не встречал, местные очень уважали чай различных видов, с фруктами, с травами, с различными добавками. «Ничего, уже поздно, кофе отпей чуть». Я пригубил из чашечки. Горячий и крепкий кофе с восхитительным ароматом корицы и кардамона, без молока. На земле я такого не пробовал. Нормально, дальше можешь пить. А что за интересный у тебя биомех? Спросила девушка. Покажи, ну, пока мы разговаривали, люди уже покинули читальный зал, мы оказались наедине. Показывай, она все равно ничего не поймет. Была не была, я задрал футболку, повернулся к Лене спиной. Интересная у тебя штука. Пальчики девушки пробежались по моим плечам, коснулись металла. Щекотно сказал Мира. Что? Да шучу. Знаешь, что это такое? Спросила Лена. Индик. Рабочий экземпляр. Большая редкость. Необычный какой. Пальцы девушки коснулись плеч, проследовали дальше, ниже. Выглядит красиво, словно это продолжение тела. Прямо идеальное создание. А какая умная женщина. Я опустил футболку обратно, обернулся, и девушка оказалась рядом, совсем близко. Оставалось только обнять Лену и поцеловать, что я и сделал. Лена ответила на поцелуй, уверенно, словно этого и ждала. Я прижимал девушку к себе, ощущая тепло ее тела, и целовал, выкинув все мысли из головы. Биомехов, дядюшку Сью и Киру, мага Макария, даже про Индика забыл. Оторвались мы друг от друга через несколько минут, раскрасневшиеся, тяжело дышащие. Посмотрели в глаза и снова принялись целоваться. Моя футболка задралась вверх, я расстегнул рубашку Лены. «Стой, стой!» Лена оттолкнула меня. «Дай дверь закрою, а то еще войдет кто». Книги полетели со стола на пол, и нам уже было все равно, зайдет ли кто-то или нет. Зайдет, пусть завидуют. Через некоторое время Лена сидела на столе, приводя в порядок одежду, и смотрела на меня. Я краснел и отводил глаза в сторону. «Одного раза мало», сказала девушка. «А, ты по поводу того украшения у тебя на спине, мне не мешает. Я не стану терять хорошего парня и хороший секс из-за кусков металла. Эй, я не кусок металла. Ну, может». Второй раз мы занимались друг другом на роскошном кресле у стены. Закончили, Лена устало улеглась на меня, положив голову на плечо. «О, дай полежать немного, ты такой теплый, а потом подбрось меня до дома. Только книги сдать не забудь, опекуном в этой библиотеке сильный маг, лучше ее не сердить». «Да, конечно, да хоть на другой планете живет, довезу и до двери провожу». Лена жила за городом, дорога вела меж ночных садов и привела нас к отдельно стоящему поселку. По периметру поселка асфальтовая дорожка, освещенная фонарями, вдоль нее ровно подстриженные газоны и высаженные акации с ухоженными кронами. Около дороги стоит будка охраны. Охранник вышел из будки, встал с обочины дороги. Я сбросил скорость. Лена высунулась из машины, помахала стражу рукой. Тот девушку узнал, поклонился и скрылся в будке. Проехали дальше. Когда вокруг потянулись трехметровые заборы под прикрытием цветущей акации, над которыми возвышались крыши роскошных особняков, я спросил: «Лен, а ты вообще кто?» «Елена Голубкова, дочь боярина Голубкова, единственная наследница». Девушка лукаво посмотрела на меня. «Ох ты, ничего себе девушка! И что теперь делать? Заниматься с ней сексом, конечно, а меня не повесит на воротах? Да тебя ж кто-то был, и не повесили, наверное. Давай-ка рули туда». Лена показала на небольшую рощицу справа, куда вела заросшая травой колея. «Потреплемся перед сном». Говорили мы недолго, еще раз занялись сексом в машине, а потом я довез Лену до дома. «У тебя сотовый-то есть?» – спросила Лена на прощание. «Нету, ну ты даешь, Мирослав, купи и запиши мой номер. Пока». Она вышла из машины, пошла к калитке справа от ворот. «Не забудь доброго утра пожелать с утра», – проворчал Мира. На следующий день мы снова увиделись с Леной. К себе она не приглашала, в городе была масса мелких гостиниц, где и проводили ночи. Жаркие, великолепные ночи. За гостиницы платил я из принципа. Хорошие премиальные обещали вскоре растаять, я об этом пока что не задумывался. Бар и кафе девушку не интересовали совсем, одевалась она просто. К украшениям была тоже равнодушна. Все, что ее интересовало, это секс и магия. Лена училась на втором курсе Института магии и технологий, в столице Светлого Царства. Сюда приехала на каникулы к отцу. Столичная жизнь девушки наскучила, а тут новые впечатления, новые люди, новый парень. «Ты учишься?» – удивился я. «Ну а что ты ожидал?» – ответила Лена. Она лежала голая на кровати и гладила меня по груди. «Я девушка из знатной семьи. Папа обязан дать мне образование. И заодно отослал нас с матушкой подальше от Даршита, чтобы мы не видели его развлечений. Мы в столице живем, Мирослав. Тут я на каникулах. Узнай, на кого она учится точнее, это важно. Лен, а какая у тебя будет специальность? Маг широкого профиля. Магии можно учиться, вырвалось у меня. Конечно, разве ты не знал? Я сюда не так давно попал. На земле магии нет. А, новичок, да, магии можно учиться. Любой может научиться, если хватит сил, терпения и денег. Туда сложно поступить? Поступить несложно. Сложно учиться, денег-то возьмут, а у тебя есть кто-то в столице, зачем-то спросил я, ревнуешь, поднялась на локти Лена, заглядывая мне в глаза, вот зачем спросил, возник мира, есть хорошая девушка, есть хороший секс, зачем все это портить неудобными вопросами, цинично, да, цинично, но такова жизнь, Мирослав, скрипя сердце, я согласился с ним, повалил девушку на спину, целуя ее в губы. Неудобный вопрос забылся сам собой. Про институт Лена рассказала неохотно. Да, есть в столице царства такое учебное заведение, институт магии и технологий. Там учат магов и инженеров. Обучение платное, недешевое, кого попало не берут. Институт находится под покровительством пресветлого царя Бориса II. Учиться в институте позволено не только местным, но и жителям других государств. Определенная квота есть. Лена как раз под нее попала, как важное лицо союзного государства РКМ. Есть студенты из Фламиники, и даже из Гордарики. Учат на совесть, маги различных направлений, инженеры, способные разбираться в биомехах и ядерных двигателях. Есть и короткие годовые курсы, для механиков и слабых магов. На настоящего мага учиться долго, дорого и сложно. Но Лена молодец и справляется, она личная ученица очень сильной магички. Мира ей не мешал. Наоборот, девушка находила это весьма интересным. Приятное дополнение к образу и так интересного партнера. Лен, а сложно ли поступить в институт? Что для этого надо? Деньги. Лена лежала на спине, отдыхая после бурного секса, и рассматривала себя в зеркало на потолке. Деньги, деньги и еще раз деньги. Много? Да. Первый курс обучения стоит 15 тысяч золотом. Это 75 миллионов монет на наши деньги. На следующих курсах цена начинается с 20 тысяч золотом и выше, в зависимости от успехов ученика. Участие в исследованиях, создание новых магических приемов, работа с биомехами, экспедиции. Все учитывается. К этому прибавь еще проживание и питание. А какие варианты еще есть? Ну, личное приглашение одного из грандов. У них лимит есть, могут одного ученика своего держать. Обычно это дороже стоит. Лена хихикнула. Сэкономить многие хотят, жизнь в столице светлого царства дорогая. Только не все такие до третьего курса доживают, Мирослав. Опасно это. Понял тебя, задумчиво сказал я. Кстати, Лена развернулась на спину, заложив руки за голову и показывая совершенную грудь. А мы так и будем разговаривать? Фу, этот институт, надоел, иди сюда. Через некоторое время мы заказали поздний ужин, или уже ранний завтрак, в номер. Поели, дурачись, снова занялись сексом, а потом я отвез Лену домой, а сам отправился на работу. «Взбодрить можешь?» – спросил у Мира. В глазах как будто песка насыпали, а впереди у меня рейс на Ольхон и на Смородину. «Могу, но не стану, потому что привыкнешь. Обойдись кофе и выспишься в кабине». На Ольхон мы отправились с Джеком вместе. Сопровождение не брали, обочина расчищена, путь к терминалу контролируется стрельцами Аркайма. Забросили два контейнера с оборудованием на строящийся пост, забрали груз на Смородину. Еще 5 порталов, можно поспать. Проснулся я к вечеру, когда машина уже подъезжала к таможенному посту на Смородине. Машина ехала по дороге, с обеих сторон растянулась сожженная трава, метров на 500 от края обочины, 3 ряда колючей проволоки, съезды, оборудованные в огневые точки. На одном из съездов застыл Маус. Дымный язык огня протянулся с крыши машины к лесу, огладил выжженную траву. Какая-то тварь заметалась, сгорая заживо. Ее мучение оборвала короткая очередь из пулемета. Блокпост выглядел серьезно. Колючая проволока на закопченных столбах, вышки с огнеметами, огневые точки, на которых застыли приземистые танки на колесном ходу. Здания тоже прижимались к земле. На крышах торчали стволы пулеметов и прожекторы прицелов. Настоящая крепость. Тут серьезно. Я внимательно оглядывал все это буйство военно-инженерной мысли. Они долго на дорогу внимания не обращали, вот обочина и разрослась. Джек пристроил фуру в очередь таких же фур, медленно двигающихся по дороге. «Слушай, я все спросить хотел, а почему тут не стоят стен, ворот каких-то? Вроде даже на земле китайцы стену построили, А тут и техника есть, и материалы. Огородить всю обочину бетонным забором. Плохая идея, стажер, ответил Джек. Я так-то небольшой спец, конечно, но обочина заборы не любит. Постоишь забор, а через пару лет обочина этот забор перешагнула и твари разбегаются по планете. Обочина сама по себе заборов и стен не терпит. Были, знаешь ли, прецеденты. Потому ничего серьезного не строит, никто не хочет рисковать. Только посты с маневренной техникой, как ты видишь, грузовые терминалы уже дальше. А почему самолеты и вертолеты не запустят? С воздуха твари проредить милое дело. Да по причине, что наказующие не любят летающую технику над своей драгоценной дорогой. У нас, на Аркайме, бесполетная зона на полста километров вокруг, тут 100 километров. У терминалов как хочешь, хоть самолеты грузи, хоть корабли. К нашей машине подошел маг в балахоне, застыл, глядя на контейнеры в прицепе. Джек через окно протянул офицеру бумаги на груз, тот подошел к магу. Они перебросились парой фраз, офицер сделал отметку и вернул бумаги, а маг махнул рукой, проезжайте, мол. По сторонам потянулся вырубленный лес с застывшими на огневых площадках маусами. Стояли знаки ограничения минимальной скорости, 60 км в час. Дорога ровно ложилась под колеса, впереди маячил борт фуры с контейнером. «Стажер, а правда, что ты с Ленкой Голубковой мутишь?» — спросил Джек, не отрываясь от руля. «Быстро слухи разносятся. Не отрицай, но и не признавайся. Ну, общаюсь, да, в библиотеке познакомились. Кофе пьем. А ты не дурак, да?» — протянул Джек. «Подружки красивые есть у нее. Познакомишь? Увижу, познакомлю. С меня простого. Договорились». Лес отступил, шоссе раздвинулось на пару полос. Справа показался город, дорога вильнула налево, к грузовому терминалу. За терминалом виднелось море, на синей глади воды застыли корабли-контейнеровозы. Портальный кран снял с нашей фуры контейнер, забросил другой, развернулись и обратно. Простой никому не выгоден, на Аркайме ждут наш груз. Обернулись быстро, передали груз, поставили прицеп в очередь на загрузку и вернулись в ангар на Шивике. Я намеревался принять душ, выспаться и переодеться, а потом снова в рейс, но не сложилось. На входе нас перехватил дядюшка Сью. Посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Как съездили?» — спросил дядюшка у Джека. «Все как часики». Джек показал большой палец. «Сдали, приняли, вернули, ждем погрузки. Молодцы». Дядюшка Сью смотрел на меня как на мышь, которая вдруг сотворила нечто удивительное. То ли загрызла кота, то ли кошелек с монетами принесла. «В гостевую зону поднимайтесь оба», — сказал дядюшка. «Совещание небольшое у нас, много времени не займет». Расселись в клиентской зоне. «Братья, сержант, Кира, будь она неладна, тоже тут». Дядюшка Сью обвел всех взглядом, снова задержавшись на мне. «Значит, к нам поступил заказ на сопровождение экскурсии. Нужно перетащить имущество лагеря Демиралы, который за 3 портала от нас, выгрузить, помочь поставить, потом загрузить и увезти. Во время экскурсии остаемся рядом, при необходимости перемещаем лагерь. Пока ничего сложного не вижу», — пожал плечами Джек. «Кто будет груз собирать?» «Грузчики будут». «Так вообще хорошо. А от кого заказ?» — спросила Кира. «Заказ от боярина Голубкова. Оплата более чем щедрая. Экскурсия для молодежи. Едут Елена Голубкова, Доброслав Морозов, Викентий Смогин и прочее, и прочее, и прочее». «Охрана?» — быстро спросил сержант. «Морозов выделил 3 броневика со стрельцами. А почему тогда заказ к нам упал?» Кира сложила пальцы домиком. «Лично от боярина Голубкова. Мне намекнули, что в составе экспедиции хотят видеть стажера Мирослава. На меня посмотрели все. Пит и Джек с любопытством, сержант с интересом, а взглядом Киры можно было бы зажечь огонь. Мы становимся популярными. Мира тоже не остался в стороне. А кто именно настоял, известно», — спросила Кира. «Только не надо делать вид, что не знаешь», — вздохнул дядюшка Сью. «Одна девушка. А ты шустрый, стажер», — ухмыльнулся в усы сержант. Джек и Пит заулыбались. «А там девчонок много», — мечтательно возвел очи в потолок Джек, не переставая ухмыляться. Кира стала еще более мрачной и зло сказала: «Да что им не имется-то? Есть же у них свой клуб крепкой мужской дружбы, постоянно там зависают. Пригласили бы детишек, да и стажера пригласили бы, он у нас парень видный, везде успевает. Посмотрели бы, как боярин Голубков боярина Морозова под хвост. Папаша твоей суженой, стажер, затейник каких поискать. Глядишь, в семью побыстрее примут». Я ощутил, как кровь бросилась мне в лицо. «Поспокойнее будь», — сказал Мира. Достала она уже. Я отвернулся к стене, сделал вдох, приходя в себя. «Гы!» – заржали Джек и Пит. Сержант бросил недовольный взгляд сначала на меня, потом на Киру. Веселье он не поддержал. «Молчать!» – приказал дядюшка Сью. «Чтобы эту тему чтобы не поднимали. Кира, тебя особенно касается. В последнее время ты сама на себя не похожа. По делу что сказать есть?» Кира моментально сделала равнодушное лицо. «Сопровождать толпу молодежи. Дядюшка, они нас задергают. Есть предложения, от которых не отказываются, Кира», — сказал дядюшка Сью. «И за это платит. Валы выводит два портала из Пилариада». Помрачнела Кира. «Цивилизация разрушена обочиной. Ничего нет, кроме пары туристических маршрутов и научных станций. Это опасный мир. Алый — самое популярное место для экскурсий», — сказал Пит. «Из столицы царства туда регулярные рейсы возит. Тогда почему надо тащить с собой оборудование для лагеря?» — резонно спросила Кира. И ответила. «Потому что хотят остановиться в диком месте, искупаться в море, накушаться вина, натрахаться на песочке под веществами. Кто забредет на этот огонек, неизвестно. Алые же зачистили полвека назад», — возразил сержант. «Население давно разбежалось, и там гарнизоны стрельцов. Там вообще неизвестно, что», — осадила его Кира. «Стрельцы заперлись в гарнизонах и контролируют лишь небольшие участки местности. Остальное отдано на откуп обочине. Сержант, ты как маленький. Нет людей, значит, заводится обочина. Во что это выросло на остатках военных биомехов? Подумай головой-то. Ты же не стажер, должен понимать.